Дальше идут две сестренки – 9 лет Валентина и 8 Лукерья. Второй сын Дмитрий – 7 лет, мелкий пестреленок, которому до всего есть дело, так что приглядываю за ним, не без этого. Обучаю всему, а то в бабском окружении растет. После братишки еще 3 сестрички – Ольга – 5 лет, Анька – 4 и Наташа. Через пару месяцев 2 будет. Это еще не все. Судя по большому животу матери, семейство снова увеличится. И произойдет это месяца через 2. Я думал, при знакомстве с семьей детей было 8, но нет. С Татьяной 9. А с новым ребенком будет 10. Помимо них в семействе были бабушка с дедушкой со стороны отца. Дед, Гаврила Иванович, бывший артиллерийский унтер, контуженный в войну. Последствия видны и сейчас. Иногда он замирает и, как в припадке, трясет головой. Такое бывает в моменты сильных волнений. А так старичок, как все, седой да бородатый. Ольга Пафнутьевна, бабушка, мастерица на все руки. И именно на нее было возложено все хозяйство по дому и присмотр за маленькими. Если бы не Таня и Марина, трудно было бы ей. А так помогают, когда не в школе. В последнее время к этому стали и Валю с Лушей привлекать. Взрослеют девчата. Зимой, примерно за 4 месяца до ранения Сашки, сгорел дом Поляковых. Тогда полдеревни выгорело, лютый ветер был, искры во все стороны летели. Раньше в деревне с 20 домов было, а теперь всего 7. Хорошо, дом бабушки с дедушкой на окраине стоял. Туда и переселились. Земляные полы в хате деда меня до сих пор убивают, а им привычно. Дом разделен на 2 комнатушки с печкой посередине. Она и для обогрева, и для готовки. Именно на ней я очнулся. Как мы в этой избе помещались, сложно сказать. Но теперь хоть знаю, что такое спят друг на друге. Так вот... Все началось после ранения. Похоже, именно тогда я и был переселен в тело почившего Сашки. Когда очнулся, и вдруг выяснилось, что никого не узнаю, в хату в сопровождении отца как раз пришел врач из больницы, что в райцентре находилось. Он меня осмотрел, опросил и с отцом с печки перенес на общий кухонный стол. Ему ламп нанесли побольше. Он выгнал почти всех на улицу, дал мне понюхать какой-то дряни и прямо на столе провел операцию. Довольно качественно извлек пулю, ничего не повредив. Вон рука в порядке. Он же и упомянул такой диагноз – амнезия. Это я на следующий день узнал, когда очнулся после операции. Доктор часто к нам приходил, а когда я снова стал ходить в школу, то уже ездил к нему на осмотр. Рассказывать подробно, как я познавал мир, не буду. Уточню главное. То, что время не мое, я уже понял. Был январь 41 года. 1941 года. Находились мы в Ленинградской области, в 12 километрах от озера Чудского и в 6 от реки Нарвы. До школы в районном поселке Сланцы ходили через лес. Это на лыжах 6 километров напрямки, а по дороге все 15 будет. Малые под присмотром бабушки. Родители, как и большая часть жителей, работали в леспромхозе. Его склады и конторы находились у перекрестка дорог, в паре километров от нашей деревни. Почему бандиты именно к нам свернули, не скажу. Видимо, через деревню хотели проскочить. Один из них, пока мы раненые кровью истекали, умудрился уйти с частью добычи. К счастью, довольно быстро у места боя оказался верхом почтальон. Он-то и помог участковому. Ну и меня по стонам нашел. На повозку погрузил, распряг мертвую лошадь, свою завел и в деревню. Я уже смирился с моим перемещением, хотя в первое время злился, и легкая тень досады до сих пор иногда поднимается в душе. Сейчас даже интересно все стало, а в первое время очень тоскливо было и тяжело. На что я променял свою жизнь? У меня вообще все было в порядке. Я не говорю «хорошо», хотя это определение тоже подходит. Просто не люблю так говорить. Порядок, как на флоте. Это по мне определение. Да, я сам поднял себя, поднялся, силой, воли и упорством сделал себя. Да и что рассказывать? Жизнь, как у всех. Родители, семья, школа, армия, Кавказ, вторая чеченская, которую зацепил краем. Все было. Потом работа. Тяжелая, отказывал себя во многом. Преодолел и этот рубеж. В олигархи не выскочил, да и не нужно мне было. Но все в порядке. Свой яхт-клуб, названный моей же дворовой кличкой «Адмирал». Были причины. Любимая жена. Чего еще надо? Живи и радуйся. Я именно это и делал. Заслужил своим потом и кровью. О подобном перемещении даже не подозревал. Однако случившегося не изменить. Я это отчетливо понял недели через две, когда отходил после операции. Еще теплилась надежда на возможность возвращения, но ее становилось все меньше и меньше. Как-то внезапно озарило, что все, назад пути не будет. А так, если я и рефлексировал, то семье старался этого не показывать. Мне проще забиться в угол, чтобы пережить всплески эмоций, но не делать этого на людях. Не терплю и не люблю. Именно тогда я понял, нужно вживаться в этот мир и что-то делать. Как и любой попаданец, имел знания о будущем, а историю я помнил хорошо, имел светлую голову и довольно неплохую память. Однако бежать с криками и сообщать об этом? Не знаю, что будет. Но если даже поверят, то сидеть где-то в заперти и работать вроде оракула мне не хотелось категорически. Хотя держал в уме как запасной путь в жизни. Может, и подойдет, но только в крайнем случае. Не хочу, чтобы меня постоянно держали под контролем. Если даже, выдаив на знание, отпустят обратно к семье. Вольная птица – это обо мне. Рыбаком я был страстным. Чего не отнять, того не отнять. Ну и охотой баловался, не без этого. Однако только тут мне открылись новые горизонты. И сейчас стоит рассказать о том, что я все-таки получил от Сашки, а это для меня как подарок с небес, и отказываться от него в здравом уме я даже не мыслил. Так вот, у Сашки было умение, хорошо развитое отцом, ну и, видимо, им самим. Это я говорю «умение», но на самом деле это был самый настоящий дар. Подарок с небес, причем в двух направлениях. Первый и, на мой взгляд, самый важный – Сашка был лучшим стрелком нашей области, да и, думаю, соседних тоже. Положить в шестилетнем возрасте мелкокалиберную пулю точно в голову кабану с 400 метров, при том, что у его любимой винтовки ТОЗ-8 прицельная дальность едва 250 метров, это нужно иметь огромный опыт и везение. Но все перекрывал тот самый дар, данной природой. Правда, пуля вреда кабану не нанесла, лишь вырубила ненадолго. Потом, начнувшись, сбежал. Слабая убойная сила. И Сашка постоянно выдавал такие результаты в стрельбе, доказывая, что первый выстрел – не случайность.